7 апреля по распоряжению администрации Трампа на авиабазу правительственных войск Сирии нанесен сильный ракетный удар, заявил 8 апреля представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики. При этом США обвиняют правительственные войска Сирии в том, что они применили химическое оружие против гражданских лиц. «Мы решительно осуждаем американский ракетный удар на Сирию как непростительный агрессивный акт против суверенного государства. Последние военные нападения США на Сирию убеждают людей мира в том, что именно США нарушают и разрушают мир». Все сменившие друг друга администрации США, которые выдают себя за сверхдержаву, нападают только на те страны, у которых нет ядерного оружия. В этом не отличается от своих предшественниц администрация Трампа. В некоторых кругах говорят, что последнее военное нападение США на Сирию служит каким-то предупреждением в наш адрес. Но это ничуть не страшит нас. Последние события в Сирии очередной раз дают нам серьезный урок, гласящий, что иллюзия в адрес империалистов категорически запрещена, что себя можно защитить от агрессии империалистов только за счет своей силы. Наша военная мощь, стержнем которой являются ядерные вооруженные силы, служат мечом справедливости, срывающим наглое насилие, произвол и агрессию США и защищающим суверенитет страны и права нации на выживание. Действительность подтверждает правоту нашего выбора, гласящего, что на силу надо отвечать силой и надо максимум укреплять ядерные вооруженные силы. Мы будем дальше всемирно умножать самозащитную оборонную мощь и своими силами защищать себя от военно-поджигательских актов США, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.